Я даже растерялся от такого резкого перепада настроения. Вот гаденыш, только что на жизнь жаловался, а не прошло и минуты, как снова борзеть начал. А я тебе говорил, Макс, не ведись, напомнил мой друг. Слушай, Люфик, может быть, тебя правда на кристаллы сменять? Спросил я. Я сначала пошутил, а теперь вот думаю, какие еще задания? Прервал меня на полуслове демоненок. Сначала нужно говорить какие, а потом уже угрожать. Для начала мне нужно улучшить мои защитные ауры. Вот здесь я начертил пару формул заклинаний, сказал я и протянул ему заранее приготовленные бумаги. Он забрал формулы, несколько секунд помолчал, а затем принялся недовольно сопеть. Здесь же их три, а не две. Вранье на каждом шагу, пискнул он. Помолчи, я еще не закончил. Вот это дневник грача-невидимки, я хочу, чтобы ты его расшифровал, сказал я и протянул ему тетрадь. Не хочу тебя расстраивать, но вообще-то, я по птицам не самый лучший специалист. Тебе бы друида хорошего поискать. Это не про птицу, просто кличка у человека такая. А, ну и имена у вас. Он забрал у меня тетрадь и вскоре послышался шелест страниц. О, ну здесь хоть есть за что зацепиться, радостно пропищал он, заставив меня невольно улыбнуться. Рад это слышать, Люфик. И то, и другое мне нужно поскорее, желательно к завтрашнему утру, кто бы сомневался. Ладно, здесь хотя бы в муках творчества можно пострадать, хоть перекушу немного, а то сижу здесь без всякого внимания день за днем, того и гляди помру, Дудан старый. В этот момент снизу послышался шум, и я услышал голос деда, который звал меня. Слышал, Люфик, к завтрашнему утру, напомнил я демону на прощание и помчался вниз. Не часто бывало, чтобы дед меня звал с первого этажа, обычно он сам поднимался ко мне в комнату. Он и вправду выглядел немного взволнованным, растерянно смотрел по сторонам, будто что-то искал. Что случилось, деда? Да вот, связался с твоим Жемчужниковым на свою голову. Через 3 часа поезд отходит уже, ответил он и вытер пот со лба. Так это же прекрасно, я же тебе говорил, что через него быстренько получится, радостно воскликнул я. Куда уж быстрее, вот только собираться мне когда? Недолго думая, мы с ним взялись за дело, перво-наперво составили список вещей, которые ему там могли понадобиться. Выяснилось, что даже такое простое дело может быть весьма сложным. В последний раз дед отправлялся в путешествие давным-давно, если не считать переезд из Москвы в Белозерск, то считай лет 10 назад, поэтому без списка было никак. Дольше всего он искал свои плавки, которые в результате так и не нашел. Решили, что он купит их на месте. В конце концов, вещи были собраны. После 2-часовых сборов получился внушительный чемодан и сумка. Откуда столько, я понять не могу, удивлялся он, пока мы тащили его вещи к такси. Была же пара рубашек всего. Я и сам удивлялся, почему так много получилось. Вещей и правда вроде бы было немного. Правда, дед решил взять с собой ласты, маску для купания и гарпун для подводной охоты, чехол с которым он тоже запихал в чемодан. Ах, ну да, еще коробка с надувным креслом, в котором он планировал вечерами любоваться закатом. В общем, если задуматься, то сразу все вставало на свои места и ответ на вопрос, откуда что взялось, быстро находился. Пока дед переживал и нервничал, я наоборот, веселился как мог. Мне было приятно понимать, что он наконец-то отправляется отдыхать за столько лет. Поэтому настроение у меня было просто прекрасное. Даже когда мы уже сидели с ним в его купе люкс, он все равно еще хлопал себя по карманам, проверяя, не забыл ли он документы и всякое такое. Купе было рассчитано на двоих, но дед выкупил его полностью, чтобы ему никто не мешал наслаждаться поездкой. Вообще-то, самолетом было бы быстрее, конечно, но дед их не любил, предпочитал поезда, от путешествий в которых получал удовольствие. Однажды он рассказывал мне, что когда был маленьким, то любил бывать на всяких вокзалах, неважно, автобусы с него уезжали или уходили поезда, сама атмосфера здесь была особая, все куда-то ехали, спешили. Он любил представлять, как он будет путешествовать, когда вырастет, и не нужно будет спрашивать для этого разрешения у родителей. Любил придумывать приключения, которые обязательно должны были бы случаться с ним в дороге. Затем он вырос и все изменилось. Навалилась куча скучных дел и никаких тебе приключений. «Ну что, я пойду», — сказал я и встал со второго места. «Скоро поезд будет отправляться, еще с тобой уеду. Давай», — он обнял меня на прощание и потрепал волосы. «Максим, смотри тут без меня». Будь осторожнее и не лезь никуда. Хорошо кушай, не забывай в лавке наведываться и с газом повнимательнее. Дед, ты мне как маленькому наставление даешь. Не переживай, все будет в полном порядке. Я тебе буду звонить каждый вечер, как и обещал. Угу, не забудь. Он собирался еще раз меня обнять, но в этот момент вагон резко дернулся, и я пулей выскочил из купе. «Провожающие на выход!» – закричал проводник, и вагон дернулся еще раз. Кроме меня провожающих, которые до сих пор были внутри вагона, набралось еще человек 10, поэтому на выходе из него образовалась небольшая давка. Я спрыгивал на перрон, когда поезд уже плавно начал свой долгий путь к морскому побережью. Помахав на прощание деду, я дождался, пока состав наберет ход, и потопал к стоянке такси. Настроение было просто отличное. От понимания того, что какое-то время я буду жить совсем один, даже дух захватывало. Все-таки как ни крути, а это первый раз со мной такое, что я на неделю сам по себе буду. Конечно, я и в общаге вроде бы сам по себе, но это не считается. Совсем ведь другое ощущение. Не то, что сейчас. Даже когда я ночевал в съемной квартире, где встречался с призраками, это было не то. Мне не нужно было никому говорить, что я останусь у Нарышкиных и придумывать разные небылицы. Свобода. Для начала я решил заняться подготовкой к свадьбе Хорнборна. Если гном говорил, что устроит ее, как только я соберусь в Тенидом, то лучшего момента для этого не найти. Потом дед вернется, школа начнется, то да се. Тем более, что мне срочно нужно повидать Лакримазу. Очень хотелось выяснить, что написано в свитке, как можно раньше. У меня было предчувствие, что там нечто важное. Ну а если я собрался в Тенидом, значит, нужно купить для начала подарки. Будущей супруге Хорнборномониста из разных блестяшек, как он сказал, Лакримазе золотой браслет в виде змейки, с изумрудиками вместо глаз, да и самому гному нужно что-то прикупить. Вот только что, ах да, еще не забыть про Барматуна, само собой, и учителям книжек накупить. Про любовь, с картинками. В общем, было чем сегодня заняться. Самым простым делом были книжки и сладости. С манистой змейкой было посложнее. Если по змейке меня в ювелирной мастерской поняли довольно быстро, то вот с маниста возникли трудности. Мне потребовалось минут 5, пока я смог наконец объяснить ювелиру, что мне от него нужно. Пришлось даже за помощью в интернет слазить и показать ему несколько подходящих картинок. «Весьма необычный заказ», — сказал он, когда до него наконец дошло. «Давненько у нас ничего такого не было, может быть, даже вообще ни разу не было. Все это мне нужно через несколько дней», — добил я его, после того, как он выкатил мне довольно внушительную сумму за заказ. «В таком случае нужно будет доплатить 10% за срочность», — сказал он и развел руками. «Сами понимаете, сейчас сезон, столько заказов, вот рожа жадная», — возмутился Дариан, который торговцев вообще не особо жаловал. Тем более, в такие моменты, когда начинал подозревать, что меня хотят надуть. «Какой сезон? Он что, елками к Новому году торгует? Давай ему чесотку какую-нибудь влепим». 5%, сказал я и слегка подкрепил свои слова страхом. «Договорились». Смущенно поднял ладошки ювелир. 5 значит 5. Через 3 дня я вас наберу. Все сделаем в лучшем виде». «Не сомневаюсь», усмехнулся я ему на прощание и вышел на улицу. Дело шло к вечеру, так что дневная жара к этому моменту понемногу спадала, и по нагретым за день улицам начинал гулять холодок. Теперь осталось только что-нибудь придумать Хорнборну. Самый сложный вопрос, как оказалось. Ладно, утро вечера мудренее, а на сегодня, пожалуй, хватит. По пути домой я еще заехал в супермаркет, в котором набрал себе всякой вредной еды, которую дед крайне не одобряет. Он бурчал всякий раз, когда я покупал себе что-то типа пиццы, гамбургеров и шаурмы, но сегодня я могу это лопать хоть до упаду, да, еще и запивать все крайне вредной колой. К тому времени, когда я вернулся домой, уже стемнело. Над калиткой горел ночной фонарь, который включался у нас автоматически. Блин, неудобно замок открывать с сумками в руках. Едва я вошел во двор и закрыл за собой дверь, я вдруг почувствовал, что на меня кто-то смотрит. На всякий случай я проверил, на мне ли сейчас смертельное касание, и лишь после этого резко обернулся. На лавке сидел Корвин. Даже с моим ночным зрением рассмотреть его в темноте так-то сразу было непросто. «Твою мать, ты меня испугал», — сказал я и покачал головой. «Хоть бы каркнул. Я уж думал, карга какая-нибудь к нам в гости приперлась». «Карр», — громко ответил он на мою просьбу, затем взлетел и через мгновение оказался на моем плече. «Ты где пропадал все это время?» – спросил я у него, но он в ответ лишь потерся головой о мою щеку. «Пойдем, у меня для тебя кое-что есть». В нетерпении поскорее добраться до артефакта, я поставил пакеты на стол в гостиной и чуть ли не бегом направился в свою комнату. Следом за мной летел Кайсаров, Ганан и иллюзорные коты, куда же без них. Едва я забежал в комнату, ворон спрыгнул с моего плеча на стол, а я схватил с полки переливающийся мягким синим светом вороний амулет и показал ему. «Смотри, я его зарядил, только не вздумай мне сказать, что и сейчас это не сработает». На всякий случай предупредил я его и положил артефакт рядом с ним. Корвин осторожно взял его клювом, спрыгнул на пол и в тот же миг комнату озарил ослепительный белый свет, который неприятно ударил по глазам. Я прикрылся от него рукой, заметив, что в том месте, где был ворон, начало происходить что-то непонятное, как будто он увеличивался в размерах. Похоже, мое предположение сбывается. Я готов назвать себя полным болваном, если сейчас я не увижу перед собой воронова. Яркий свет исчез, и на его месте оказалась фигура в темном плаще с капюшоном. Ошарашенный происходящим, я стоял с открытым ртом и наблюдал, как поднимается голова, затем опускается капюшон. Этого не может быть. Девчонка. Передо мной стояла девчонка. Все это время со мной рядом была девчонка. Она видела меня без трусов. «Макс, поздравляю тебя, ты болван», — радостно сообщил мне Дориан. «Причем полный. Не благодари. От автора. Дорогие читатели, в ожидании продолжения рекомендую свой собственный цикл «Истинный дворянин». Цикл полностью закончен. Надеюсь, вам понравится приключение Владимира Соколова и Тосика. Прошу. https://outhartadriader235589.2118956. Глава 8. Мы с девчонкой стояли в абсолютной тишине и внимательно смотрели друг друга. Слышно было лишь, как сверчки стрекочут за окном и собачий лай где-то вдалеке. По ее внешнему виду я бы сказал, что она моя ровесница. Плюс-минус год, не больше. Симпатичная, с черными как смоль волосами и большими карими глазищами, которыми она внимательно смотрела на меня. Симпатичная. Я бы даже сказал, очень симпатичная. Вот только непонятно, почему она так загадочно улыбается. Такое ощущение, что она знает обо мне нечто такое, чего я и сам про себя не знаю. «Ну здравствуй, Максим Темников», наконец сказала она и протянула мне руку, которую я слегка пожал в ответ. Голос ее мне тоже понравился. Он был такой, вроде бы не слишком мягкий и не звонкий. Такой, в общем, приятный. «Может быть, спросишь, как ее зовут?» — предложил Дориан. «Или так и будешь стоять и смотреть на нее с открытым ртом? Почему всякий раз, как тебе нужно разговаривать с понравившейся девушкой, тебя все время оторок берет?» «Не ври, не всякий раз», — осадил я его. «Просто не каждый день в моей комнате вдруг девчонка появляется, а это еще и голым меня видела. Между прочим, я имею право немного растеряться в такой ситуации», — ответил я Мору и подумал о том, что кожа на руке у нее тоже была приятная на ощупь, да и фигурка. «Ты знаешь, вообще-то, я ожидал совсем другого», — сказал я немного хриплым от волнения голосом. «Я догадывался, что ты непростой ворон, но почему-то думал, что увидишь здесь мужика», — спросила она и склонила голову на бок. «Да, кого-то из рода Вороновых, Бориса, например, или его отца. Могу тебя поздравить, ты размышлял в правильном направлении. Меня зовут Софья Воронова», — она помолчала немного и добавила. «Софья Борисовна, если что, получается, что ты его дочь», — удивился я. «Получается так», — ответила она и развязала тесемки своего плаща. «Ты не против, если я его сниму? Что-то у тебя в комнате слишком душно». «Конечно, снимай», — я помог ей раздеться, бросил плащ на кровать и раскрыл окно пошире, чтобы впустить в комнату побольше свежего воздуха. «Садись, где тебе будет удобно. Хочешь на стул, хочешь на кровать. Вообще-то, я привыкла к своему месту», — сказала она и посмотрела в угол, где обычно сидел ворон. «Там мне почему-то удобнее. Ты не против, если я поставлю стул туда?» «Ставь где хочешь», — ответил я и уселся на кровать. Я смотрел на нее и ловил себя на мысли, что у меня такое чувство, будто я знаю ее много лет. Первое стеснение уже прошло, и теперь у меня появилось какое-то новое, непонятное мне чувство. «Ну вот, так будет лучше», — сказала она и положила ногу на ногу. В черном кожаном костюме, который был на ней, ее фигура выглядела еще интереснее. «Корвин. Классное имя, между прочим. Мне очень понравилось. «Извини, если что», — объяснил я и пожал плечами. «Мы думали, что ты мальчик, не извиняйся. У этих птиц мальчики с девочками практически не различаются между собой», — отмахнулась она и улыбнулась. «Мне ли это не знать? К тому же, меня это не особо смущало, я быстро привыкла к этому имени». В этот момент в комнату через дверь заглянул Кайсаров, который удрал сразу же, как только вороний амулет начал светиться. «Ао, прошу прощения, Максим, вы с дамой», — сказал он и подмигнул. «В таком случае я не буду вам мешать, просто зашел убедиться, что здесь все хорошо и ваши дела в полном порядке». «Дела лучше некуда», — ответил я ему. «Твоя идея сейчас мне не мешать, просто блеск». Кайсаров исчез, а Софья бросила взгляд на дверь, затем на меня и спросила. «Призрак?» — спросила она. «Как ты понимаешь, я знаю, что ты их видишь. Интересно, наверное». «Ничего особенного», — скривился я. «Поначалу было и правда интересно, а сейчас как-то фиолетово. Вижу и вижу себе». Она смотрела на меня с улыбкой, а я улыбался ей в ответ. «Надо что-то сказать, чтобы не выглядеть полным идиотом. Я так долго ждал момента, когда наконец смогу разобраться с амулетом, а теперь вот даже не знаю, какой вопрос тебе задать первым», — честно признался я. «С вопросами и ответами на них мы еще успеем», — ответила она и поменяла ноги местами. «Кстати, я тоже долго ждала этого момента. Правда, первое время опасалась, что у тебя не все дома. Я и сейчас думаю, что ты немного сумасшедший, но теперь, по крайней мере, не боюсь. Ты мирный псих». Вот это нормальная такая завязка разговора. Неожиданно. «Почему это я сумасшедший? Ты ведь не только с призраками разговариваешь, но и еще с кем-то», — ответила она. «Первое время я понять не могла, что это с тобой происходит. Даже испугалась. Иногда даже споришь сам с собой, ругаешься. Но потом поняла, что ты просто чем-то болен. Наверное, раздвоение личности или какая-то такая штука. Прикольно. Дариан, понял, короче, ты болячка, если что». «Угу, я слышал», — ответил Мор. «Какой-никакой, а новый опыт. Ни разу не приходилось смотреть на этот вопрос под таким углом зрения. Даже забавно. Я смотрел на Софью и думал, нужно ли рассказать ей про Дариана или нет. С одной стороны, не хочется, чтобы она считала меня психопатом, который может в нее ножиком ткнуть. Хоть она и говорила, что считает меня добрым психом, все равно подсознательно будет ожидать какого-нибудь сюрприза. Да и вообще, почему-то в ее случае мне было не все равно. Ладно, в Ките же половина ребят считали меня парнем со странностями, но это другое. Причем совсем другое. С другой стороны, я ее еще слишком мало знал, чтобы раскрывать ей одну из главных своих тайн. Насколько мы успели познакомиться, пока она была в качестве ворона, Софья мне, конечно, не враг, даже можно сказать друг, но этого все равно недостаточно. Да, вороний амулет теперь у меня, он полностью собранный, насколько я понимаю, отлично работает. Но с этого момента как раз и начинаются самые интересные вопросы. Для начала меня интересует тот придурок, который натравил на меня своих спектров, а потом просто пытался прикончить. Впрочем, будет не лишним узнать и про первые два случая. Думаю, Софья есть, что мне рассказать и про них тоже. Как и загадочные убийства в Белозерске. Интуиция подсказывает мне, что все это связано в один клубочек. «Что так смотришь на меня?» — спросила девушка и рассмеялась. Надо же, смех у нее тоже был красивый, звонкий, заливистый. «Да так, думаю кое о чем. Например, похоже, разговор у нас с тобой сегодня предстоит долгий и интересный, поэтому у меня есть предложение», — сказал я и посмотрел на дверь, из которой на этот раз вылезла удивленная рожа Ганана Иллюзорного. «Может быть, нам с тобой поужинать для начала? Я там пиццу взял, шаурму и всякое такое. Ты как на это смотришь? Ты просто мой герой, Максим», — сказала она и сложила ладошки домиком. «Мне кажется, я уже 1000 лет не ела нормальной еды. Мой дед сейчас вряд ли бы с тобой согласился», — усмехнулся и встал с кровати. «Как раз он считает, что это редкая гадость. Ну его же сейчас нет», — пожала она плечами. «Только у меня к тебе одна просьба. Можно я перед этим схожу в душ?» «Конечно, без вопросов», — кивнул я, и от мысли, что в моей ванной сейчас будет плескаться голая девчонка, мне стало немного не по себе. «Ты просто золото», — она хлопнула в ладоши, — «хотя я была уверена, что ты мне не откажешь». «Понятное дело», — с хрипотцой ответил я. «А ты не мог бы пока отыскать для меня тот шелковый ночной халат в восточном стиле, который тебе дед на Рождество подарил? Все равно ты его не носишь», — улыбнулась Софья. Я открыл было рот, чтобы выяснить, откуда ей это известно, и тут же закрыл его. Ну, конечно, известно, что за вопросы, если она практически все время рядом со мной жила. Кстати, она была права, тот халат я надел всего один раз. Он весь был расшит какими-то узорами и казался мне девчачьим. Вот ей как раз подойдет. Запросто, я открыл свой одежный шкаф, перерыл пару полок, пока нашел его, и протянул ей. Там в ванной белый шкафчик стоит со свежими полотенцами. Да знаю я, улыбнулась она. А, ну да, разумеется. Тогда я тебя жду в столовой. Пока ты будешь купаться, я как раз все приготовлю. Слушай, давай в кухне поужинаем, удивила она меня. Мне столовая не нравится, слишком большая для меня. Как скажешь, пожал я плечами и пошел заниматься готовкой. Все время, пока я освобождал пакеты и разогревал наш ужин, у меня из головы не вылетала мысль, что из вороньего амулета появилась девушка. Как-то я был уже настроен на умудренного опытом черного мага, который станет мне защитником и помощником в моих делах. А тут, почему ты думаешь, что эта девушка не может им стать? Спросил у меня Дориан. Мне кажется, ты ошибаешься. Как раз я почувствовал в ней силу. Ну не знаю, я вроде бы ничего такого не почувствовал. Кстати, полностью с тобой согласен, красивая девушка. Не то что твоя Цветкова, заметил Мор. И умная, судя по взгляду. Да, взгляд у нее закачаешься, согласился я. Ты видел ее глазище? А-то, я все видел, на что нужно было обратить внимание, сказал мой друг. Жаль только, что она думает, будто ты псих. Посмотрим, может быть, и расскажу со временем. Сначала нужно разобраться, как и что. На приготовление мне потребовалось не больше 20 минут. Что там готовится, все разогреть. Осталось только узнать у гостьи, что она больше любит, чай, кофе или колу. Софья купалась почти полчаса, даже пела от радости. Я и на первом этаже слышал ее звонкий голосок. Большую часть песен я ни разу не слышал, но попадались и знакомые. В «Ополе березка», например, она пришла на кухню распаренная, довольная изгулей на голове, которую скрутила из полотенца. Я думаю, этот навык у всех девчонок в крови. Как они эту гулю крутят, черт его знает. Такое ощущение, что без нее никак обойтись нельзя. Ну, вытерли волосы и хватит, сами потом высохнут. Блаженство. Разве может быть что-то еще лучше в жизни? Сказала она, усаживаясь за стол и обводя взглядом приготовленные мной блюда, точнее дважды разогретые. Пока девушка купалась, они успели остыть, поэтому пришлось включать духовой шкаф еще раз. «Слушай, я такая голодная, что кажется, сейчас съем все. Ешь на здоровье», усмехнулся я. «Там в холодильнике еще пирожные есть. Будешь?» спрашиваешь. «Конечно буду», ответила она, затем взяла в руку ломоть пиццы, откусила немного и начала медленно жевать с закрытыми глазами. Как же это здорово, нормальная человеческая еда. Если бы ты знал, как я по ней соскучилась. Могу себе представить. Ты давай, кушай, не стесняйся», я обвел рукой стол. «Бери, что нравится». «Максим, с чего бы мне тебя стесняться?» спросила она и подмигнула. «Я знаю о тебе почти все и к тому же жила с тобой в комнате почти 2 года. Поверь, за это время я успела к тебе привыкнуть. Охотно верю. Вот только я еще долго не смогу привыкнуть к той же самой мысли. Это же надо. Со мной в комнате почти 2 года жила девушка. Причем взрослая девушка. Ты чего покраснел весь как рак?» спросила она, расправившись с первым куском пиццы и взяв в руки второй. «Ничего», соврал я. «Просто я иногда краснею. У меня такое свойство от природы». «Ага, как же, нашел кому врать. Нет у тебя такого свойства от природы». Она откусила пиццу, пожевала немного, затем запила это все колой и прищурилась. «Знаю я, почему ты красный. Стесняешься девчонки, вот почему. Я бы на твоем месте тоже, может быть, стеснялась. Хотя вряд ли. Это еще почему? Потому, что ты меня тоже разной видел. Даже со сломанной рукой», напомнила она про момент нашего знакомства. «Сломанным крылом, ты хотела сказать. Рука, крыло, какая разница? Даже видел, как я в туалет хожу. От этих слов я даже есть перестал. Так и замерз шаурмой в руках. Надо же, у меня и мысли такой не было. А ведь и правда, ей тоже есть чего стесняться, однако она ведет себя совершенно свободно. Как только я подумал об этом, сразу стало легче. Я вдруг расслабился и понял, что мы и правда знаем друг про друга много всего, причем очень личных моментов. Поэтому стесняться при этом просто глупо. Надо принять этот факт и смириться с ним». Я глубоко вздохнул, откусил шаурму и покачал головой. Кто бы мог поверить, мой Корвин на самом деле девчонка. Ага, согласна, есть чему удивиться, согласилась она. Больше мы с ней не разговаривали до тех пор, пока не пришло время пирожных, к которым Софья попросила молока. О, привет, разбойник, сказала она, когда в комнату с важным видом вошел пират. Ну что, так и не поймал меня ни разу. Помнишь, я тебе обещала хвост выдрать при случае, судя по тому, что котяра зажмурил глаза и начал тереться об ее ногу. Обещаний девушки он не помнил. Вскоре к нему присоединился и некрокот, который запрыгнул ей на руки. «А ну-ка валите оба отсюда», — сказал я и забрал Фауста у Софи. «Морды наглые, дайте человеку поесть спокойно». Коты убрались во свояси, а девушка взяла в руку пирожное в виде лебедя. Для начала она вытащила из крема его изогнутую шоколадную голову и съела ее. Затем слезала крем и лишь потом пришел черед всего остального. «Я точно так же их ем», — воскликнул я. «Да знаю я», — вновь напомнила она мне очевидный факт. «Только я, в отличие от тебя, 7 штук за раз таких точно не съем. Так то когда было? Еще в прошлом году, да и то на спор. Сейчас я тоже столько не съем. Ну все, хватит на сегодня», — сказала она, вытерла руки салфеткой и потянулась. «Теперь я готова к разговору. Тебе, наверное, хочется многое у меня узнать». «Точно», — кивнул я, — «очень многое. Вопросов столько, что хоть записывай. Кстати, ночной халат на ней смотрелся очень круто. Вот только я бы на ее месте, на груди его посильнее запахивал. Отвлекает от разговора, между прочим. Тогда пойдем в гостиную. Давно хотела попробовать посидеть в кресле твоего деда. Мне кажется, оно такое удобное, что из него и выбираться не захочется», — сказала она, затем поднялась со своего стула и легкой походкой пошла в комнату. «Погоди, я сейчас посуду только уберу со стола. Терпеть не могу, когда на ночь остается», — сказал я ей, складывая тарелки. «Ой, я и не подумала совсем», — спохватилась она и остановилась. «Давай я тебе помогу». «Нет, я сам, ты же все-таки у меня в гостях. Убирать со стола — это удел хозяина». «Точно?» — прищурилась она. «Ты же терпеть не можешь мыть посуду, сегодня особый случай», — ответил я и улыбнулся. «Можно сказать, исключительный. Так что иди располагайся в гостиной со спокойным сердцем. Я сейчас приготовлю чай и приду». «Ну ладно, так тому и быть. Сегодня буду чувствовать себя гостьей», — подмигнула мне Софья и ушла. «На самом деле мне просто хотелось побыть пару минут одному, чтобы немного расслабиться перед разговором и привести свои мысли в порядок. Хоть я и старался изо всех сил, а за час привыкнуть к друг другу все-таки непросто. Пауза была мне просто необходима. Я не спеша убрал со стола, вымыл посуду, приготовил 2 кружки ароматного чая и пошел в гостиную. Не знаю, будет ли Софья еще что-то есть после такого плотного ужина, но небольшую вазу со своими любимыми конфетами на поднос поставил. «Слушай, я конфеты еще захватил», — сказал я, когда вошел в комнату. «Мишка на севере, любишь такие?» В ответ я услышал лишь тихое сопение Софи. Девушка свернулась калачиком в кресле деда и спала. «Блин, ну вот и поговорили», — расстроился Дориан. «Ну чего ты, откуда ты знаешь, что у нее сегодня за день был? Может быть, ей как раз и нужно поспать», — сказал я и тихонько поставил поднос на стол. «Интересно же», — простонал он. «Завтра поговорим, не умрем. Сам же говорил, что скоро только кошки родятся». Я взял дедов любимый плед, который лежал на диване, и укрыл им девушку. Затем забрал полотенце, которое свалилось с ее головы на пол, и повесил его себе на плечо. «Спасибо», — прошептала она, затем глубоко вздохнула и продолжила сопеть. «Мне оставалось лишь выключить свет и тихо выйти из комнаты. Хорошо бы и самому поспать, у меня тоже денек хлопотный выдался. Хотя, разве тут заснешь? После таких событий, глава 9, сквозь сон мне показалось, что где-то в доме шумит вода. Не понял, я что, кран забыл закрыть в ванной или на кухне? Стоп, да это душ, у меня же Воронова в гостях». В этот момент шум воды прекратился. Я сел на кровати и накинул на себя одеяло. Была у меня такая привычка посидеть утром на кровати минуту-другую. В это время я окончательно просыпался и собирался с мыслями. Если, конечно, мне давали это сделать. Сегодня вот, например, не получилось. В дверь осторожно постучали. «Максим, ты спишь?» — поинтересовалась Софья тихим голосом. «Неа, заходи», — разрешил я и быстренько проверил, все ли части тела я как следует укрыл. Она вошла не одна. Следом за ней в комнату заперлись Кайсаров с Гананом, которые при этом ожесточенно спорили. «Как персики, я тебе говорю», — голосом знатока говорил Данил, — «что я, маленькие яблоки от больших персиков не отличу, не отличу». «Да какие персики!» — возмущался Ганан Иллюзорный. «Дураку ясно, что яблоки. Ты вообще можешь яблоки от персиков отличить? Хотя, что с тобой спорить? Видно же, что ты в этих делах не соображаешь. Молод еще. Так, значит, эти два засранца за ней подглядывали. Извращенцы призрачные. Ну не скажи», — усмехнулся Дориан. «По-моему, желание как раз понятное. Доброе утро!» — поздоровалась со мной Софья, вытирая волосы полотенцем. «Я без спроса полотенце свежее взяла. Ты не против?» «Конечно нет. Бери сколько хочешь», — сказал я, глядя на призраков, которые поймали мой недовольный взгляд и теперь стояли молча. «Ты вчера на кухне телефон оставил. Тебе уже два раза звонили», — сказала она и улыбнулась. «Кто именно, я не смотрела». «Угу, спасибо», — сказал я и укутался посильнее. «Ладно, ты просыпайся пока, а я завтрак приготовлю. Ты газовой плитой пользоваться умеешь?» Мне почему-то пришла в голову мысль, что может и не уметь. Покалечится или дом взорвет. «Объясняй потом деду, что да как». «Видела, как это делается», — ответила она. «Кстати, когда твой дед приедет, откуда ты знаешь, что он уехал?» Удивился я. «Ты же не стал бы меня оставлять в гостиной, если бы это было не так, правильно?» С улыбкой ответила Софья. «А потом, я видела вас вчера, когда вы грузили сумки в такси. Ты меня просто не заметил. Ну и на вокзале потом, так что, понятно. Я уж думал, ты мысли мои читать можешь. Пока нет, жду тебя внизу». Она вышла из комнаты, призраки собрались было за ней, но я хотел им сказать пару слов. «Вы оба, стоять на месте», — прошипел я, едва за девушкой закрылась дверь. Они замерли, а затем медленно развернулись ко мне. «Какого хрена вы за ней подглядываете? Это неприлично, между прочим. Она у меня в гостях». «Это он придумал», — сказал Кайсаров. «Это он придумал», — сказал Ганан. Оба одновременно показали пальцами друг на друга. Еще бы кто-то из них признался. Даже не сомневался, что будет именно так. Однако в данном случае мне это было неважно. «Еще раз узнаю, что вы за ней подсматриваете, развею обоих», — пригрозил я им. «Понятное дело, что я не мог этого сделать, но они-то не знают». Оба опустили головы и поплыли сквозь дверь в коридор. «А я тебе говорю, яблоки», — услышал я голос Ганана за дверью. «Идиоты». Я отбросил одеяло и начал одеваться. «Теперь уже в ванную комнату в одних трусах не побежишь». Софья не врала, с газовой плитой она обращаться умела. Даже более того, к тому моменту, когда я закончил все свои дела и спустился вниз, завтрак уже был готов. Мой любимый, кстати, яичница с беконом. Себе она приготовила то же самое. «Садись к столу, Максим», — сказала она, раскладывая еду по тарелкам. «Ты извини, пришлось похозяйничать в твоем холодильнике. Правда, я уже потом поняла, что это неправильно. Понятное дело, привыкла, еще бы. Столько времени со мной рядом жить. Поневоле начнешь все мое своим считать». Глядя, как она наслаждается каждым кусочком, я решил не отрывать ее от завтрака вопросами и дал спокойно поесть. Между тем в моей голове начали появляться вопросы, о которых вчера я не думал. Вот, например, вопрос номер один. Как теперь с ней быть? Оставлять жить у себя – это не вариант вообще. Как я деду объясню ее появление здесь? Разве что рассказать ему всю правду. Можно снять ей квартиру, если что, — пришел на помощь Дориан. Чем тебе не вариант? Хорошо, допустим, с жильем мы решим. Вопрос номер два. А как быть со всем остальным? Купить ей вещи и всякую прочую ерунду не проблема, но ее же нужно будет как-то представить. Нарышкину, Лазаревой, да и вообще. Не будет же она целыми днями в квартире сидеть? Макс, может быть, ты для начала с ней поговоришь обо всем этом, прежде чем разными проблемами себе голову забивать? — поинтересовался Мор. Ты ищешь ответы на вопросы, которых пока нет. Неизвестно, будут ли они вообще, эти вопросы, а если будут, то какие именно. Я решил прислушаться к словам своего друга и занялся завтраком, который и в самом деле оказался таким, как нужно. Вроде бы яичницу поджарить не проблема, но на самом деле процесс довольно сложный. Каждый любит это делать по-своему, и бывает, что одна минута запросто может испортить все блюда. Причем неважно, минутой больше она будет жариться или минутой меньше. С беконом такая же история. «Спасибо за завтрак, Софья», — сказал я, отодвинув от себя пустую тарелку. «Ставлю тебе 5 баллов. Сама Воронова уже давно все съела, Пока я раздумывал над всякими вопросами, теперь молча пила сок в ожидании, когда я доем. «Ни за что», — ответила она и налила себе еще апельсинового сока. В этот момент что-то грохнуло. Она вздрогнула и разлила сок на стол. «Что там, Максим?» Девушка выглядела испуганной, как будто ей что-то угрожало. «Коты, наверное, что же еще?» — сказал я и встал из-за стола. «Скорее всего, опять что-нибудь перевернули, обормоты. Сейчас я посмотрю». Это и в самом деле оказались коты. На этот раз их жертвой стала небольшая этажерка в гостиной, которая стояла рядом с диваном. Дед хранил на ней журналы, которые любил почитать вечером перед сном. Поставив все на место, я вернулся на кухню и успокоил Софью. «Коты, как я и говорил, вечно что-то разрушают. По крайней мере, на этот раз хотя бы ничего не разбили», с улыбкой сказал я и сел на стул. «Ты чего так испугалась?» «Ничего, а кого?» — поправила она меня, вытирая со стола сок бумажными полотенцами. «За мной охотится один человек, его фамилия Чернопятов». «Как ты сказала, Чернопятов?» — спросил я, пытаясь припомнить эту фамилию. «По-моему, я ее где-то слышал». «Конечно, слышал. Во всяком случае, должен был». Девушка выбросила грязные полотенца и ополоснула руки. «Когда-то его род был очень известным. Чернопятовы были одними из самых сильных темных магов и даже придумали много магических формул, которые вы и сейчас учите в Китеже». «Точно, теперь я вспомнил. Конечно же, я слышал эту фамилию на уроках по некромантии. Да и по истории одаренных родов Российской империи вроде бы что-то такое было. Вот только, по-моему, это было в разделе наиболее выдающихся угасших родов». «Слушай, Софья, я вообще по истории небольшой специалист. Это мне известно», — усмехнулась она. «На первом курсе ты на меня произвел сильное впечатление, когда швырял учебником истории в стену». «Было дело», — кивнул я. «Так вот, насколько мне помнится, Чернопятовых уже нет. Выродились все». «Все, да не все», — ответила Софья. «Как минимум один точно остался. Я думаю, ты с ним встречался, когда рассказывал мне про странного человека в Китеже, который на тебя спектров натравил. Все расстраивался, что я тебе ничего не могу рассказать по этому поводу. Помнишь?» «Конечно, я это помнил. Разве такое забудешь? Тем более, что это случилось совсем недавно». «Помню. Ты тогда пропала на несколько дней», — ответил я. «Почему он охотится за тобой?» «За окном пошел дождь. Причем хороший такой дождик. Давненько его не было. На улице резко потемнело, и тяжелые капли забарабанили по подоконнику. Яркая вспышка озарила двор за окном, и в тот же момент мигнул электрический свет на кухне. Всего на мгновение, а затем все нормализовалось. Спустя несколько минут грянул раскатистый гром. «Пойдем в гостиную», — сказала Софья, с тревогой вглядываясь в окно. «А еще лучше, в твою комнату. Там мне комфортнее всего». За это время она мне как родная стала. Не знаю почему, но мне было приятно это слышать. Значит, ей нравится в моей комнате. А, может быть, хотя, конечно, ты ей тоже нравишься, Макс, даже не сомневайся, — хохотнул Дориан. «С чего бы она вдруг торчала рядом с тобой столько времени?» «С того, что у меня был колдунский камень, карта, и я собирал ее вороний амулет», — ответил я ему. «Нет, ты все-таки полный болван», — вздохнул Мор. «Ничего не соображаешь в девушках, учить тебя и учить». «Да ладно, тоже мне учитель нашелся». Мы с Софьей устроились на кровати. Она возле одной спинки, я возле другой. «Чего ты улыбаешься?» — спросила она. «Ты заняла на кровати то самое место, где часто сидела, когда была вороном», — сказал я. «В Ките же тоже там сидела всегда. Что в нем такого особенного?» «Какая-то необыкновенная аура, самая обыкновенная. Просто отсюда окно видно хорошо, и здесь, и в Китеже». «А, понятно. Так что там с этим Чернопятовым? Почему он охотится за тобой?» «Потому что хочет меня убить. Он кровный враг моего рода», — ответила девушка и нахмурилась. «Это он виноват, что моего отца и деда казнили тогда. Ну, ты знаешь эту историю». «Знаю», — кивнул я. «Правда, в той версии, которая мне была известна, ни о каком Чернопятове и речи не шло. Вороновы были казнены за использование запретных заклинаний». «Вижу, ты хочешь о чем-то спросить?» Она села поудобнее, сложив ноги под себя. «Не стесняйся. С учетом всего, что ты сделал для меня, ты имеешь право знать все, что тебе интересно». «Спасибо». В этот момент мне показалось, что мои щеки обдало кипятком. В легенде про артефакт что-то было про запретные заклинания. В легенде было, а в тех страницах, которые тебе Жемчужников приносил, нет, сказала она, не было никаких запретных заклинаний. Просто пока отец Вороний амулет создавал, ему пришлось нескольких человек жизни лишить. Ну так это преступники были и пленные. Тех, кого на пожизненную каторгу отправляли. Он их сам выкупал, за свои собственные деньги. Они якобы на каторге умирали, а сами в нашем доме оказывались. Так было нужно. В то время все друг друга резали в родовых войнах. Страшно было. Вот отец и хотел для защиты нашего рода мощный артефакт сделать. Ну а то, что людей пришлось жизни лишать, по-другому и нельзя было никак. Софья ненадолго замолчала, а я в этот момент вспомнил про Кайсарова и его книгу. Тоже экспериментатором был, как и Борис Воронов. Прямо родственные души. Только один мощный эликсир изобретал, а второй артефакты. Макар Чернопятов тогда отца издал. В тот момент он был одним из его самых близких друзей. Они вместе с ним в Терличе учились, ошарашила меня девушка. Ну а незадолго до казни поругались. Отец никогда не рассказывал про причину. Просто проклял его и все. А тот в ответ все эксперименты отца выставил в таком свете, что его казнили. Из лучших друзей всегда самые опасные враги получаются. Знают, куда бить нужно. В комнате снова стало тихо. Слышно было лишь, как дождь лупит по подоконнику и время от времени громыхает гром. Хорошая гроза. Давно пора. Уже несколько недель жара стоит. Проклятие отца сработало. Чернопитовы все умерли один за другим. Вот только его главный враг успел заранее подготовиться. У него был артефакт с посмертным заклинанием, которое должно было сработать, когда он умрет. Софья посмотрела в окно и грустно усмехнулась. Сработало. Теперь он тень самого себя, все время находится между жизнью и смертью, и воплотиться может лишь после того, как чью-нибудь душу заберет. На время, опять же, я начал кое-что понимать. Во всяком случае, с чем были связаны убийства в Белозерске. Душа одаренных дает ему больше сил, уточнил я. Конечно, намного. Если дар сильный, то в теории он вообще может стать на некоторое время полноценным человеком, подтвердила она мою догадку. Несколько раз так и происходило. Он ведь давно охотится за мной. За тобой или за артефактом? Спросил я. Вот здесь мне пока было не все понятно. Если ему зачем-то понадобился артефакт, то почему он охотится за Софией? А если хочет убить девчонку, то зачем ему артефакт? Ему нужно и то, и другое, ответила она и вздохнула. Одно без другого не сработает. Погоди, давай начнем с амулета. Насколько я знаю, он дает возможность превратиться в ворона или громадного ящера, а еще он является отличным хранителем энергии, сказал я и загнул четвертый палец на руке. И последнее, чем чаще он получает энергию, тем сам по себе становится мощнее. Правильно, что именно из этого нужно Чернопитову? Ему нужно пятое. Она наклонилась ко мне и загнула последний палец, превратив мою руку в сжатый кулак. Тот, кого артефакт признает своим хозяином, не стареет, когда пребывает в форме ворона. То-то я смотрю, ты выглядишь лет на 15, хотя так-то тебе должно быть побольше, усмехнулся я. Угадал, мне 15 и есть, поправила она меня. Именно столько мне было, когда отец рассказал мне, как работает вороний амулет и научил обращению с ним. Это случилось за несколько недель до казни. Артефакт затем разбили и только сейчас ты его собрал. А как случилось, что колдунский камень потом оказался в том доме, где я его нашел? Задал я вопрос, который уже давным-давно меня интересовал. Там правда жила когда-то ведьма? Правда, улыбнулась Софья. Мы жили с ней вместе. К ней я тоже прилетела, когда камень оказался у нее. Хочешь посмеяться? Ну давай. Она, кстати, тоже думала, что я ворон. Только имя мне дала какое-то дурацкое, Кощей. Терпеть не могла, когда она меня так называла. Скривилась девчонка. Придумала тоже. Ну а у нее он совершенно случайно оказался. Во время родовых войн из московского княжества в казанская часть артефактов вывозили из царской сокровищницы. Среди этого всего и колдунский камень с картой был. В дороге на царский обоз разбойники напали, вот камешек и потерялся. Дальше долго рассказывать, но в конце концов он оказался у той самой ведьмы. Она понимала, что вещь ценная, а вот что с ним делать, так и не придумала. На всякий случай спрятала под половицу, там ты его и нашел. Интересно, а ты почему с ней жила, за камнем присматривала? Ну конечно, разве можно допустить, чтобы артефакт в плохие руки попал, удивилась она. Между прочим, ведьму Чернопятов убил, ему удалось напасть на след камня. Вот только сам камешек отыскать не получилось. Зато у меня получилось, сказал я. У тебя да, она посмотрела на меня и нахмурилась. Ты извини, Максим, это я к тебе Чернопитова привела, тогда, когда к тебе прилетела. Это он тебя ранил? Ага, кивнула она. Время от времени он меня находит, только сама не понимаю, как он это делает. Слушай, ну допустим, я могу понять, зачем ему вороний амулет. Он хочет таким образом превратиться в ворона и иметь возможность время от времени превращаться в человека, сказал я. Но твоя жизнь ему зачем? Просто из принципа, чтобы всех Вороновых уничтожить? Нет, конечно. Просто пока жив хоть кто-то из рода Вороновых, артефакт его не признает в полной мере. Он сможет его использовать только как источник энергии и все на этом, ответила она. Чтобы достичь своей цели, ему нужно прикончить меня и заполучить амулет, который теперь у тебя. Все просто. Да, действительно ничего сложного. Настолько все просто, что проще некуда. Софья, но я ведь его вроде бы убил. Ага, как же, убил ты его, усмехнулась она. Просто так его не убьешь, здесь особое оружие нужно. То, которое душу его уничтожить сможет. Такое бывает? Удивленно спросил я. Когда-то один такой клинок точно был, душегуб назывался. Вот только существует ли он сейчас, этого я не знаю, ответила Воронова. Здесь нужно будет поработать. В крайнем случае новый создать, если найти не получится. Ну у тебя блин задачки, покачал я головой. Такое ощущение, что это все просто. Так я и не говорю, что просто будет, согласилась Софья. Но раньше я считала, что и вороний амулет ни у кого собрать не получится. Оказалось, что я ошибалась. Есть в этом мире один герой, который оказался на это способен. Да уж, герой. Ну не бросать же девушку в такой сложной ситуации, сказал Дриан. Это как-то не по-рыцарски. Кто говорит, что я ее брошу? Возмутился я. Просто. В общем, чувствую я, что хрена с два хоть немного отдохну на этих каникулах. От автора. Дорогие мои читатели, очень скромный автор просит вас поставить лайк тех, кто дошел уже до конца 9 главы, но этого не сделал. Вас так много читает, а лайков, сердечек, как-то меньше, поэтому я просто уверен, что многие попросту забыли про него. Я знаю, такое очень часто бывает. Спасибо огромное. Благодарю вас за поддержку. Глава 10. Беседа с Софьей затянулась почти до обеда. Разговор выдался очень содержательным и для меня очень полезным. Оказалось, что она знает обо мне практически все. Я-то не помню всех дней, когда она была рядом со мной. Кто же знал, что их на самом деле было так много? Такое ощущение, что проще посчитать дни, когда Вороновой не было. Во время разговора мне казалось, что я разговариваю со своей тенью, которая все это время ходила вслед за мной. Однако один момент ей был все-таки неясен, что такое тенидом. С Лакримазой она была знакома и по нашим разговорам с ведьмой догадалась, что та не из этого мира, а совсем из другого места, которое называлось тенидом. Вот только, что это такое она так и не поняла. Пришлось объяснить, два раза. Полного понимания я, понятное дело, не добился, но что-то для себя она уяснила. Вот только пока не стал говорить ей, откуда у меня такая способность появилась. Придумал, что случайно обнаружил эти знания в одной древней книге. Еще когда 12-летним пацаном был. Попробовал и все получилось. Вот с тех пор как-то так оно и пошло. Судя по взгляду Софьи, она мне не очень-то поверила, но вопросов больше не задавала. Наверное, опасалась, что мои разговоры с пустотой все-таки не очень хорошо. Так что лучше меня не нервировать лишний раз. Переживала, что я из мирного психа могу внезапно превратиться в буйного. Тем более, что каждый раз, когда я ходил в тенидом, в комнате оставалось мое неподвижное тело, и Воронову это явно пугало. Особенно поначалу. После моих объяснений я увидел облегчение в ее глазах. До этого девчонка считала, что я впадаю в какое-то состояние типа транса, а потом внезапно прихожу в себя. Думала, что это как-то связано с моими необычными способностями и особым даром. Постепенно перешли к вопросам, которые меня интересовали еще утром. С ней же теперь нужно что-то делать. Основную часть времени я бы хотела проводить в форме птицы, сказала Софья в ответ на мой вопрос о том, как она видит дальнейшее развитие ситуации. Что прикольного быть вороном? Честно говоря, она меня порядком удивила. Я думал, что она все эти годы только и мечтала о том, чтобы вновь превратиться в человека. Кстати, оказалось, что для трансформации ей не нужна вся энергия вороньего амулета. Достаточно гораздо меньшего количества. По крайней мере теперь. Мне пришлось помучиться, чтобы полностью его наполнить, потому что так работал артефакт. Чем больше времени прошло между трансформациями, тем больше энергии ему нужно. Если это происходит более-менее регулярно, то ее требуется гораздо меньше. Однако она все равно была нужна, поэтому нужно подумать над источником ее постоянного пополнения. Как ни крути, а теперь мне это понадобится. Но на этот счет у меня были кое-какие соображения. Правда, с началом учебы времени для этого будет меньше, однако выхода нет. Придется как-то выкраивать. У меня тоже есть мысли по этому поводу, мой мальчик, поделился со мной Дриан, но об этом попозже. После моего вопроса про ворона Софья нахмурилась и кивнула. Согласна, человеком быть интереснее. Если бы ты знал, сколько всяких вещей мне хочется попробовать и ощутить. Вокруг так много всего, что я только видела, она вздохнула. Однако вороном мне будет намного безопаснее. Когда я окажусь в форме человека, Чернопитову будет легче убить меня. Она посмотрела на меня своими карими глазищами, в которых запросто можно было утонуть. Мы с тобой оба темные маги, одной крови, можно сказать, но ты намного сильнее меня, поэтому я очень не хочу встретиться с Макаром в тот момент, когда буду человеком, сказала Воронова и грустно улыбнулась. До сегодняшнего дня каждый раз встреча с ним заканчивалась моим бегством. Лишь чудом я жива до сих пор. Наверное, у тебя очень сильный ангел-хранитель, сказал я. Угу, я тоже так думаю. Она посмотрела на потолок. Отец с дедом Лукьяном за мной присматривают. Да, определенная логика в ее словах была. Будучи птицей, она была в большей безопасности. Я же не смогу рядом с ней круглосуточно находиться. Кстати, об этом. Софья, у меня к тебе вот какое предложение. Ты можешь жить здесь, а когда захочешь, будешь превращаться в человека. У нас на втором этаже еще одна комната свободная есть. Можешь ее занять, сказал я. После моих слов глазища у девчонки стали еще больше, раза так в два. «Как это? А твой дед?» – удивленно спросила она и склонила голову на бок. У нее этот жест часто проскакивал. Точно как Корвин голову то в одну сторону клонит, то в другую. Поначалу я каждый раз обращал на это внимание, но сейчас уже привык. «Что дед? Мы ему все расскажем. У меня мировой дед, он все поймет», – ответил я. «Это будет самый идеальный вариант, сама подумай. Будем с тобой гулять иногда, я тебя с друзьями своими познакомлю». Она открыла было рот, чтобы что-то сказать, но передумала. Так и сидела молча пару минут, пока обдумывала мои слова. «И как ты им меня представишь?» – спросила она. «Как дальнюю родственницу, само собой. Скажу, что ты моя сестра троюродная, приехала погостить. Что тут такого?» «Угу, понятно», – кивнула она и прищурилась. «А своему другу из тайной канцелярии, Василию Юрьевичу Голицыну, тоже как сестричку представишь? До этого еще дожить надо, чтобы дракон начал выяснять, кто ты такая», — ответил я. «Ну а когда спросит, тогда и будем думать. Я бы на твоем месте больше о Чернопитове беспокоился, чем о Голицыне. На самом деле, об этом я тоже подумал и был уверен, что дела ее отца никак к ней не относятся. Зря она переживала. Кто будет выяснять о ней? Самое главное, с этим Макаром разобраться. Все остальное по сравнению с этим ерунда. Ну а если все-таки будут вопросы, то для этого знакомых у меня хватает, чтобы ситуацию разрешить. Вон дядя Игнат, например, или Лишкин отец. В крайнем случае, на прием к Романову запишусь, чтобы все ему рассказать. Он ведь тоже, считай, мой знакомый уже. Казнить-то ее точно никто не станет. Ты знаешь, что-то в этом есть, сказала она, после довольно долгого обдумывания. Мне нравится твоя мысль. Вот только, ты уверен, что деду эта идея понравится? Конечно, понравится. Ты что, моего деда не знаешь? Да знаю, но вдруг, по ее лицу было видно, что она очень волнуется. Не переживай, отмахнулся я. Лучше подумай, что тебе на обед привезти и какие вещи в торговом центре купить. В смысле, ну есть же нам нужно что-то, правильно, и ходить тебе в чем-то нужно. Я окинул взглядом ее халатик. Не будешь же ты по дому все время в халатике ходить. Вот это дед точно не одобрит. Зря ты так, Макс, встрял в разговор Дриан. Пусть бы себе ходила пока. Отличный халатик. Приехал бы дед, тогда и гардероб ей бы обновлял. По улицам у нас в средневековых кожаных костюмах тоже не ходит, сказал я. А то я не знаю, в чем сейчас по улицам ходит, улыбнулась она. Я бы тоже с тобой в торговый центр хотела попасть. Кто его знает, что ты там для меня выберешь. Вот же, по-моему, все девчонки одинаковые. Такое ощущение, что слово «магазин» обладает для них каким-то мощным магическим эффектом, который действует на них безотказно. Успеешь еще, пообещал я ей. Ничего такого я тебе выбирать не собираюсь. Джинсы, кроссовки и футболку. Ну и для дома что-нибудь, типа спортивного костюма. Платье потом сама себе выбирать будешь. Ну хорошо, договорились, сказала она, затем наклонилась поближе и крепко обняла меня. В этот момент я почувствовал запах своего собственного шампуня и автоматически отметил, что это не дело. Девчонки должны девчачьими шампунями пахнуть. Надо будет и для ванной купить ей что-нибудь подходящее. Спасибо тебе за все, Максим, прошептала она, а затем чмокнула меня в щеку. Если бы не ты, я бы погибла в тот раз, замерзла бы в снегу. Ни за что, смущенно ответил я и обнял ее в ответ. Так мы с ней и сидели пару минут. О чем думала она, я не знаю, а вот я поймал себя на мысли, что на самом деле испытываю к ней какие-то необычные чувства. Вот только родственными они были или нет, я пока не разобрался. Давненько я не катался по магазинам в таком прекрасном настроении, какое было у меня сегодня. Куда девалось чувство, будто я отрабатываю какую-то повинность? Все было как раз наоборот. Мне очень хотелось порадовать Софью, поэтому я бегал по магазинам, не жалея сил.